«Подумайте о фургончике, дорогой мой Руссо!» — воскликнул Пьер Антони, от волнения забыв о всякой субординации. «Никто его не видел и так и не нашел, и никто не заявил о его пропаже. Он, этот фургончик, исчез, растаял в тумане. Раз и нету!» Он даже прищелкнул пальцами и снова ухватился за край стола. «Этого фургончика не существует в природе. Валенцано его придумал, а вместо таинственных бандитов в сером действовала его сестра». Они переглянулись. След был крайне интересным, хоть путь к цели был трудным, запутанным. «Выходит, тут и муж сестры замешан», — высказал вслух предположение Руссо. «Это он потребовал по телефону выкуп». Внезапно он принял решение. «Вы уже были там, на улице Кастельветро?» «Нет. Хотел сначала посоветоваться с вами, майор. Посчитал такую поездку неосторожной». Ему показалось, что Руссо усмехнулся. «Да-да. Не рискнул брать на себя ответственность», — с вызовом сказал он. «Хорошо. Едем туда вместе с Салуццо и ефрейтором в штатском». Но Салуццо уже не было, он закончил свои дела и ушел. Решили ехать втроем на старом «Фольксвагене» Пьер-Антони. По дороге Руссо пытался вспомнить, есть ли в доме 30 в подъезде привратник. Если есть, то это уже неплохо. Он кого-то из посторонних наверняка заметил. Внезапно он подумал совсем о другом. «Пьер-Антони», — притворно ласково обратился он к лейтенанту, — «тот человек потребовал по телефону, чтобы выкуп привез шпага. Валенцано поехал по моей просьбе. Это вы, надеюсь, не забыли?» «Ну и что?» «А то, что в фургончике его кто-то действительно ждал». Ответа не последовало. Машина свернула вправо, медленно покатила по улице Кастельветро и остановилась у дома номер 30. Это был дом новой постройки, без привратников в подъездах, что соответствовало политике экономии в строительстве. Они оставили ефрейтора в машине, а сами подошли к подъезду. «Да... но инструкций по рации никто, кроме Валенцано, так и не услышал», — шепнул Пьер Антони на ухо своему начальнику, искавшему в списке жильцов фамилию Астезани. «Ага, доктор Франческо Астезани, седьмой сверху». Они позвонили и стали ждать. Пьер Антони шумно высморкался. «Холодно что-то». Не отнимая от носа платок, просипел он. «Да, посвежело». Зябко ежись, подтвердил Руссо. Он снова нажал на кнопку и долго не отнимал пальца. «Дама изволила куда-то убыть», — промычал Пьер Антони. «Ну что ж, пойдем ко мне и позвоним в сберегательную кассу. Может, там ее отыщем», — предложил Руссо. И он сошел с тротуара, пропуская молодую девушку, которая с трудом тащила деревце в вазе. Она остановилась у подъезда и опустила вазу. Пьер Антони мгновенно пришел девушке на помощь. «Какую кнопку надо нажать, сеньора?» «Анджелетти», — с улыбочкой ответила она и показала подбородком на самую верхнюю кнопку. Пока дверь автоматически отворялась, они успели узнать, какие адские трудности пришлось ей преодолеть, чтобы достать настоящее рождественское деревце, а не ужасную пластиковую имитацию. Ведь в такой праздник, ну, то есть в Рождество. Они распахнули дверь, провели девушку к лифту. Помогли ей втащить в кабину вазу с топорщившимися во все стороны ветками и, наконец, прижавшись к стене, захлопнули дверцу и нажали кнопку лифта. Анджелетти жила на шестом этаже. За короткую минуту подъема Пьер Антони узнал, что запах хвои ужасно живителен для тех, кто простыл если только больной готов. Но тут лифт, наконец, остановился.